Ограниченность возможностей разума. Зачастую между работниками отделов маркетинга и аудиторией, ради которой они, собственно, и работают, возникает противоречие. К сожалению, аргументы маркетологов предназначаются для умов, которые отнюдь не горят желанием иметь с ними дело. Наше восприятие избирательно. Наша память крайне избирательна. Беда в том, что мы психологически не способны обработать информацию, которую несет большое количество раздражителей. Поэтому в изобилующей товарами категории заметным отличием становится только нечто действительно уникальное. Наше зрение не имеет ничего общего с фотографией, как с простой фиксацией изображений. Человеческую память невозможно включить, записать информацию, быстро перемотать пленку на начало и заново просмотреть. Какая часть сообщения производителя пробьется в человеческое сознание, во многом зависит от того, что вы продаете. Об этом говорят многолетние данные об интересе читателей газет к разным рекламным категориям. Например, реклама обуви воспринимается потребителями как в два раза более интересная, чем реклама покрытий для пола, вне зависимости от марок и выгод. Точно так же потребители просматривают рекламу парфюмерии, практически любой, в среднем в два раза чаще, чем рекламу мебели. Мы даже обнаружили то, что я бы назвал абсолютно неинтересной категорией, в которой представители читательской аудитории вообще не запоминают никаких марок. Имеется в виду производство гробов. Даже если мы назовем вам марку лидера, Batesville, вы забудете ее уже через два абзаца. Интересы, эти предубеждения, прекрасно существуют в нас еще до того, как мы берем в руки газету или журнал. Вот почему первая и вторая марки на рынке получают гигантское ментальное преимущество над более поздними игроками. Они захватывают самые главные отличительные признаки –